Слава Господу, братья и сестры. Мы откроем книгу Вторая Хроники, и мы читаем с 26 главы, или в русской паралипомено, греческое слово. Вторая книга Хроники и 26 глава. Мы читаем первых 6 стихов. «И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амасии. Он обстроил Элав и возвратил его Иудее, после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иехолия, из Иерусалима. И делал он угодный в очах Господних точно так, как делал Амасия отец его. И прибегал он к Богу во дни Захарии, получавшего страху Божию, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. И он вышел и сразился с филистимлянами и разрушил стены Гефа и стены Иавнеи и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян». Читаю также с этой же главы 15 и 16 стих. «И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней, и пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». Братья, сестры, как и каждый раз я прошу, сегодня прошу нашего и вашего внимания. Мы имеем перед нами важное слово, и все слово очень важное. Сегодняшняя наша тема есть «Опасности на высоте». Опасности на высоте. Не подумайте, что я буду говорить негативную проповедь в противоречии вчерашней, и не подумайте, что иной. Но сегодня вечером, обыкновенный вторник, и я рад видеть полный зал, полный молитвенный дом, в том числе и балкон, людьми наполненными пришли послушать Слово Божье, за что слава Богу. Все мы, прибыв сюда, пользовались транспортом, автомобилями. И у каждого автомобиля был шофер. Я тоже шофер. И когда мы пользуемся транспортом, пользуемся автомобилями, сидим за рулем и едем, будь то автобаном или городом, и везде есть там знаки. Для тех, кто едет автомобилем, есть знаки. Эти знаки в пользу нашу, правда? Предохранительные знаки, и мы обязаны им подчиняться. Если мы им не подчиняемся, мы наражаем себя опасности. Поэтому, хотя моя тема опасности на высоте, но она не есть негативная, но позитивная. Понимаете? Позитивная. Эти расставные знаки над дорогой предохраняют нас от опасности, если мы им повинуемся. И в Слове Божьем все это написано. Хвала Господу! Слава Богу! Может быть, я вам говорил, если преподавал не у вас, может, в другом месте, опасности служителя. И я указывал там, но сегодня иная моя тема, но я указывал, что наибольшие опасности служителя и вообще христианина находятся и кроются в его успехе. Чтобы вы знали, не где-либо, в его успехе. И поэтому, знаете, само дело нам показывает. Я не сегодня или не вчера верующий. И был в многих странах, видел многих служителей, и разных служителей, и христиан. И самая большая опасность в успехе. И само дело даже наших дней уже показало, что христианин скорее выдержит нападение, гонение, даже муки, чем успех. За моей жизнью в Северной Америке я был свидетелем восстания и падения многих и то великих мужей. И когда были маленькие, были сильные. Но когда стали большие, упали и пали великим падением. И вот поэтому сегодня наша проповедь. И она очень важна для всех нас. Опасности на высоте. Каждый христианин, тем более служитель Божий, служитель Евангелия, переживает и долины, и высоты. Правда, братья? Мы были и на высотах, и мы были в долинах. Мы были и в долинах, и мы были на высотах. Я тоже был. В долине одни опасности, на высоте другие опасности. И вот об их я буду говорить. Хорошо? Да? Я говорю снова, не примите эту проповедь как негативную. Она позитивная. Она всем нам нужна. Всем нам нужна. И вот мы прочитали про этого юношу. Озия. В русском языке на других иначе называют Хозея или как там у вас. Каждый христианин, истинный христианин, еще подтверждаю, имеет в жизни горы преображения и долины уничижения. Опасности внизу одни, вверху другие. Озия, о котором мы прочитали, юношей занял царский престол. Без опыта, без умения, но со смирением. 16 лет юноша, но был смиренный, слава Богу за это. Слава Богу. И Бог его благословил. Да еще он слушал Захарии, старого советника. И вот, дорогие, первая опасность. Он стал популярный. Пронеслось его имя. Всем известный. Конечно, Слово Божье не говорит нам, что он искал популярности. Хотя в наши дни многие ищут популярности. Вы понимаете это слово, не? Популярность. Всем известный. Популярный. Проповедник старается, чтобы никто о нем плохого ничего не сказал. И Христос сказал такие слова. «Горе вам!» Если все люди будут говорить о вас хорошо. Правда? Иисус не был популярный и не искал популярности. Апостолы не были популярные и не искали популярности. Даже Павел говорит, мы как сор для мира. Правда? Говорит он в послании евреям, выйдем к нему за стан, нося его поругание. И многие из вас несли это, понесли это. И выдержали, хвала Господу. И вот номер один, я говорю, запомните это. Этот человек стал популярный. Пронеслось имя его. Его имя стало известно. Когда он стал на престол или сел на престол, 16-летний юноша, мало кто знал, ну юноша. Но имел большой успех. И знаете, как только пойдет успех, in deutscher Sprache sagt man pass auf. Понимаете меня? Pass auf. Ja? Большой успех. И человек стал очень популярный. Ja? Вы знаете, когда что случилось сейчас с Саулом, и он говорит, так ты ж почти меня перед народом. Все ж таки знаешь, я же царь. Чтобы все-таки популярность не утерять. И что случилось? Давиду дали десятки тысяч, а мне только 1000. Так он, Давид, больше популярный стал, чем я. И знаете, что получилось? Какие последствия? Мы знаем, я не буду об этом говорить. Иисус не искал популярности и не был популярный. Горе тем проповедникам, которые ищут популярности. Но я пережил, и каждый пережил, когда сатана будет это внушать. Если вот так и так, то ты будешь популярный, ты будешь известен, о тебе все будут знать, ты будешь велик. И мы видим, как только, когда был маленький, смиренный, как стал великий, известный и так дальше, и так дальше. А теперь еще у тебя фраухен, жена, ты бываешь между великими людьми, знатными людьми, и она должна быть похожа, как и другие. И, к сожалению, братья, к сожалению, наши многие старшие, передовые братья во многом показали нехороший пример. Я имею право сказать, я 53 года за границей и почти 50 лет в Северной Америке. И уже не раз я говорил у вас и в других местах. Когда я приехал в Северную Америку, и когда шла девица, молодая женщина, а тем более жена пастора, то можно сразу показать пасторам, вот это христианка. Сегодня этого нет. К сожалению, этого нет. Но так не начиналось. Нет? И он стал популярный, известный. Я недавно был в Массачусетс. Там живет сестра Мария, вы знаете, она имеет дар пророческий, она здесь была тоже. Я их сочитывал. И она была в библейской школе в прошлом году. Или перед была. И директор библейской школы сказал ей и ее подруге Лиде в библейской школе, погрозил пальцем и сказал, на следующий год, чтобы вы были такие, как и все. Почему? Они покрывались, у них свои волосы, у них нет никаких украшений, только Христос их украшение. И пригрозил, чтобы вы были, как и все. Они говорят, никогда. Они ушли оттуда, но на сделку не пошли, да благословите Господь. Это она мне лично сказала. Директор библейской школы. Когда-то, братья и сестры, так не было. Но сегодня есть. И в этом ошибка. Народ израильский пришел к Самуилу. Мы хотим царя. Почему? Мы хотим быть, как прочие народы. Неправда. Мы избранные, отделенные Господом, взятые ему его удел, чтобы были подобный ему, не миру всему. Хвала Господу. Аминь. Это номер один, но у меня еще несколько пунктов есть. И я должен их всех расшифровать. Бойтесь популярности. Бойтесь, не ищите. Конечно, Бог может употребить. Кого-кого, но Павла употребил. И он говорит, что я не могу ничего сказать, что Бог не сделал через меня, пока покорений язычников вере, но, впрочем, не я, но благодать, которая со мною. Хвала Господу. Аллилуйя. И этого человека, правда, Бог употребил. В то время было 4 языка: еврейский, римский, греческий и арамейский, да, благодарю. Арамейский. Он все их знал. Сегодня на арамейском языке говорит одно племя в Сирии, приблизительно 5000 людей. Они хотят его возобновить. Он все эти языки знал. Он мог разговаривать со всеми людьми того времени. И имел успех. Имел успех. Но этот человек знал, он уже пережил свою популярность. Кто уже обжег руки свои, на этом он бережется. Ну, мы идем дальше. Дальше читаем. Он стал силен. Опасность в силе. Слово Божье говорит нам, вы, юноши, сильные. Дай Боже, чтобы наши юноши были сильные. Вы, юноши, сильные. Но, конечно, не забудьте, что сила, которая у вас, не ваша. Правда? Павел говорит, что это сокровище мы носим в глиняных сосудах. А вы знаете, глиняный сосуд, сосуд может упасть, разбиться. Вы сильные. Да, мы сильные. Но сила, которая покоряет веру людей, приводит к спасению, это необыкновенная сила, это да. Но это не наша сила. Это Божья сила в нас. Хвала Господу. И вот этот человек приписал это себе. Вы знаете, приписал себе. Вы сильные. Он, написано, стал силен. Известный и стал силен. Вы сильные, потому что сила Божья у вас, помазание Божье на вас. И вам нужно руководство Духа Божия, Духа Святого. Руководство. И вот я приведу несколько примеров. Навуходоносор упал, когда он был наивыше. Правда? Он был наивыше, тогда он упал. Может быть, он начал свое царствование, хотя Библия об этом не говорит, история кое-что говорит, очень мало, не таким, как теперь, когда он упал. Но упал, когда был наивыше. Давид, когда был юношей, маленьким камушком поразил великана, но когда стал силен, упал. И горько упал. Правда? Давид. Можно привести очень много примеров из Библии. Он начал злоупотреблять власть свою. Послал человека на смерть, а сам забрал его жену. Первый, говорю, опасность популярности. Я стал популярный человек. Все знают о мне. И так далее. Большая опасность. Знаете, я не раз говорю, вот война. И если солдат ошибется, он может погибнуть. Но если генерал ошибется, может вся армия погибнуть. Правда, не? Не раз бывает, я не раз тоже употреблял этот пример, если ваши часы у вас на руках, и они обманут вас, они или отстают, или спешат, они вас обманут. Но городские часы, которые на башне, если они неправильные, они могут обманить много людей. Правда, не? Так есть. И поэтому очень много зависит от того, кто впереди. И, конечно, сатане не так интересно поразить солдата, но поразить генерала. Поразить того, кто выше. И он знает, какие методы принять, чтобы ему повредить или поразить его. И для этого, то, что сегодня говорю, это расставные знаки в Библии для нас. У нашу пользу. Посему говорю вам еще раз, примем это как позитивное, не как негативное. Хорошо? Слава Господу! И много примеров можно привести, как говорю, Навуходоносора, Давида и так далее, и так далее. Номер 3. Опасность в способности. Он стал способен сказать проповедь «Я», сыграть «Я», спеть «Я». На все способен. Равного мне нет. И вот и опасность. Он стал очень способен. Мог все делать. Я? И вот, дорогие, приходилось мне видеть способных людей, но они упали. И вам приходилось. Очень способные люди, но упали. Почему? Положились на свои способности. Я когда молюсь, говорю: Господи, употреби мои способности и мои неспособности. Слава Ему. И Он может употребить как то, так и другое. И наши способности Он употребляет, и неспособности. Хвала Господу. Я не хочу этим умолить способности. Но абсолютно нет. Не подумайте так. Нужны нам способности. И нам нужны способные люди. Слава Богу за них. Я, кажется, вам приводил один пример. Может, не все, а может, и в этой церкви нет. Однажды приехала ко мне из запада Канады, из Эдмонтона, это столица провинции Альберта, сестра Екатерина. Она совершенно безграмотная женщина. Вы, когда она оденется, посмотрите, элегантская женщина, думаете, что просто профессор какой-то. Она совсем безграмотна. Муж научил ее расписываться, и фамилия их очень была короткая, 4 буквы. И ее муж научил ее читать украинскую Библию. Она ничего не могла читать, сестра Екатерина. И она у нас была с неделю. И вот мы начали раз беседу, и она начала, в общем, критиковать, и как бы выразиться, в общем, говорить негативно о образованных, грамотных людях. Они гордые, они такие. Я ее слушал. И долго она говорила, осуждала их. Я говорю: грамотных, образованных людей. Я слушал ее, слушала. Когда она остановилась, я говорю: сестра Катерина, яку ви Біблію читаєте? Каже: українську. А на каком языке Біблія була написана в начале? Ну, на староєврейському. А я говорю: ну, а як то случилось? Бог же не давав по-українськи, а давав Біблію на староєврейському. Як случилось, що у вас Біблія на українському языке? Вона мовчить. А я говорю: значить, были грамотные люди, образованные люди, которые знали свой язык и знали греческий, староеврейский. И вот они перевели Библию на ваш язык, и теперь вы читаете по-своему. Правда? А я говорю далее: сестра Екатерина, а что бы было, если бы все люди на земле были такие, как вы? И она рассмеялась. Ну, я говорю: слава Богу, что не все такие, как вы, правда? Есть люди грамотные, есть образованные, и они вручили Богу свою грамотность, свою образованность, свои способности, и Он их взял, освятил, благословил и употребил. Слава Богу. Амин. Ничего злого с этим нет. Но, дорогие, полагаться на свои способности, полагаться на свое, вот это опасность. И вот этот человек, я говорю, он стал способен, очень способен, как мы бываем тоже, способные. И положились на свои способности и упали. Мы видим, что Озия начал с ничего. С ничего начал. И стал великий человек. Стал опытный в войне, умелый в вооружении, везде известен и способен. И тут стал тщеславиться. И взялся не за свое дело. Дерзость пред Богом. Я не раз видел, братья. Я говорю, бываю в многих церквах. Как в Южной Америке, в Австралии, в Канаде, Америке. И также и в Германии. Не раз я видел хороших, способных, умелых братьев. И которые делают много беды в церкви. Знаете почему? Потому что берутся не за свое дело. Знаете, часто в проповедях, говорю ли я по-украински, или по-русски, или говорю даже по-английски, и я часто употребляю немецкие пословицы. И здесь я употреблю. Der Schumacher soll bei seinen Leisten bleiben. Понимаете это? Сапожник, оставайся при своих колодках. Не точай пироги, это не твое дело. кушать можешь, но не точай их. И будет хорошо тебе и тем, кому ты делаешь эти сапоги или поправляешь. Правда, нет? Это очень актуальная пословица. Очень. Вы знаете, я говорю, хорошие братья, и они нам нужны, способные братья. Я был в Аргентине, и мне рассказали, там в церкви один брат был, хороший, способный брат, но столько беды делал. За что не возьмется, ну беда и беда, ну что с ним делать? Ну, я знаю, что в одной церкви в Америке то просто сказали про такого брата, знаете, братья, давайте молиться, чтобы его Бог живым на небо забрал. Ему будет там хорошо, а нам здесь без него хорошо. Но так Бог не всегда делает. Чтобы живым забрал. Не говорю о смерти. Смерти мы не желаем. Но этот брат в Аргентине, способный брат, деловой брат, но много беды делал в церкви. И начали братья наблюдать за ним. Начали наблюдать именно к чему, куда этого человека дать. И вы знаете что? И сделали его, они там называют портеро. Это преддверник. Там есть портеро. У вас, может, нет, но там портеро, это преддверник, он приглашает людей. И вы знаете, как раз попали в цель. И когда он стал преддверником, и там начал приглашать, церковь увеличилась. Он на это как раз, это его место было, слава Богу. Как раз попал там. Как приятно, знаете, когда пиано играет, или гармония играет, или что. И знаете, пальцы играющие попадают как раз на те клавиши, которые издают те приятные звуки. Но можно на этом самом инструменте попугать людей. Один мальчик говорил, он играл, учился на трубе. И говорит, я уже зарабатываю деньги. Ну а как? Ну вот, начал бутеть на этой трубе, что соседу надоело, он принес $5, говорит, на и замолчи. Знаете, так зарабатывай. Дорогие, я не говорю к смеху, но сущность дела. Знаете, сущность дела. Мы видим, этот человек стал великий человек. Он мог сказать, посмотрите на мое прошлое. Посмотрите. Если Бог мне дал и тайное оружие, Бог мне дал то и другое, то что такое взять кадильницу? Что это такое? Что это такое? Это ничего сравненного. Но дело-то в том, царь, это не твое дело. Это не твое дело. И вы знаете, когда я читаю это произведение, и там написано, был священник Азария. Вы знаете, я даю комплимент этому человеку. Сегодня, когда мы видим иногда или боимся, или идем на компромисс, знаете, или еще что, но этот человек, будучи на своем месте, стал против него, против царя. И сказал, царь, это не твое дело. Ты берешься не за свое дело. Оставь, это не твое дело. Он выступил против царя. Тут царь еще раз гневался, что ты, кто ты против меня? Ты знаешь, я царь, я могу голову тебе снять. Но священник на своем месте не побоялся ничего, стал против. И Бог вступился в защиту, слава Богу. И вышла на нем проказа. Я? Бог показал, по чьей он стороне. Да, дорогие, посмотрите на мое прошлое. Я? И Бог поразил ее проказой. И, конечно, таких людей полностью отлучили. Он нечист. Он отлучен. Проказа. Это ужасная болезнь, неизлечимая. Таких людей отделяют вообще колонии. Есть даже в Аргентине сегодня, в Индии, есть колонии, где прокаженные, несчастные, бедные люди. И он это получил. Дорогие, моя проповедь не была бы кончена, если бы я что-то не сказал лучше, чем это. Но есть много лучшего. Это как предохранительные знаки. Когда мы читаем Библию от начала до конца, как в Старом, так и Новом Завете, были мужи Божьи, которые достигли высот, наивысших высот и остались на них верными до конца. Слава Богу! О, им можно подражать! Возьмем Иосифа, Даниила, Павла, Иоанна, Халева, других. Они шли и достигли высоких высот, остались на них и остались верными. Хвала Богу. И говорит Халев, когда уже предстал, мы знаем, о чем речь идет. Говорит, я начал хорошо, я шел хорошо и кончил хорошо. Слава Богу, братья, у нас есть старушки, старики, старые уже, 50, 60 или больше лет идут с Господом. Они начали правильно, прошли путь правильно и кончили путь правильно. Вот таким я хочу подражать. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Я не могу расшифровывать их всех по отдельности, вы знаете. Дорогие, Иосиф ли? Я говорю, Даниил ли? Апостол Павел? Иоанн? Эти мужи достигли наивысших высот во Христе и остались верны. Они и были способные. Конечно, Бог дал им эту способность. Они были и умелые, и знали, где вдарить и когда вдарить. Они и были одаренные, и были употребленные Богом, но остались верны на своих постах до конца. Вы знаете, таким людям сколько препятствий сатана ставит. Я вам, кажется, упоминал, или в других церквах. Я был в одном месте, я не знаю, понимаете вы это слово или нет. И человек, я не знал, из масонства. Масонство по-немецки Фраймауэр. Это организация таинственная, ложа, которая управляет правительствами мира. Ее цель – занять весь мир. Конечно, они инспирированы дьяволом. Я много не хочу говорить. Но я беседовал с этим человеком. Я беседовал с них не с одним. Когда мы беседовали, раз и два, и он мне говорит, Дмитрий, такие люди, как ты, нам нужны. А я говорю, они нужны и Христу. Слава Богу. Они нужны и Христу. Я постоянно езжу по Америке. Ну так, до 1000 километров я еду автом. А больше то беру самолет. Я постоянно езжу. Конечно, далее труднее, надо останавливаться, потому что уже сон иногда берет. Но у меня много кассет есть. Есть пение и ваших хоров, братьев с Украины, с Южной Америки, Америки, кассеты. И вы не можете представить, я иногда еду сам, бывает ночью еду, я слушаю кассеты, и я переживаю такие благословения, славлю Господа, ликую. Иногда, как мы говорим, besonders, zegen, через это служение братья, они не знают, это на кассете. И я говорю так по-английски, excuse me, Lord, извини мне, Господь. Бросаю руль, поднимаю руки и говорю, я благодарю тебя, Господи, что не все голоса сатана забрал. Есть голоса, которые славят имя Твое. Аллилуйя. Слава Богу. Есть люди, которые верны Господу. Как мы прочитали, Озия начал с ничего. И Бог его благословил, употребил. И как хорошо мог бы закончить венцом, не проказуй. Это от него зависело. Но там были предохранительные знаки, как и у нас есть. Братья и сестры, как и у нас есть. Между нами, говорю, рядовые члены, есть диакона, пресвитера и так дальше. И слово это всем нам, как предохранительный знак. Дмитрий, Пойдешь, о, мы тебе знаем, ты в нас известен и так далее. И я им говорю, но, дорогие, Дмитрий не того мнения о себе, что вы о нем. Вы не знаете, что он о себе мыслит. Вы не понимаете, не знаете. И дай Боже, дорогие, Бог, которому мы служим, он говорит, я высокое дерево унижаю. Езекииля написано, правда? А низкое повышаю. Я? Хотите, чтобы Бог поднял нас, сделал великими? И он сделает. Он сказал, и славу, которую ты дал мне, я хочу, чтобы они имели. Аминь. Но еще то время не пришло. Еще не пришло, но оно придет. Придет там, где не будет греха. Но сегодня грех тщеславия, и мы во плоти. Есть между нами течения, я с ними очень знаком. Есть много течений. Например, если мы начнем говорить о втором пришествии Христа, о восхищении церкви, то есть главных три мнения. Церковь будет восхищена перед последней седьминой. Другие говорят, наши же братья, церковь будет восхищена после седьмины, когда вся скорбь перейдет. Иные говорят, что в середине седьмины. Я оспаривать не буду. Это мнение наше, братьев, и мы имеем право рассуждать над словом. Но есть еще мнение, и я с этими людьми хорошо знаком, может быть, вы не знакомы. Они не верят в буквальное восхищение церкви. Я верю на основании Писания, восхищение, або энтрикунг, это будет буквальное происшествие, буквально. Буквально церковь будет взята от земли, слава Богу. Я думаю, мы все так верим. Но есть между нашими братьями, и то проповедующими, может, у нас здесь нет, но в Америке есть, не с нашего народа, с американцев. Они все принимают духовно. Spiritualize. Geistlich. Они все принимают духовно. Они отвергают буквальное восхищение. Это не так. Они говорят, что мы настолько станем духовные, произойдет в нас трансформация, и это будет восхищение. Но это большой дьявольский обман. Пока мы в теле, так долго, пока мы в теле, мы в опасности. Пока мы в теле. Когда уже Господь заберет нас, когда произойдет истинная трансформация, которая произошла в жизни или вообще, и в служении Иисуса Христа, когда Он был убит или распят, похоронен, и когда воскрес, тогда произошла истинная трансформация. И Его тело, которое было физическое, приобрело нетление и бессмертие. И когда это случится, когда церковь будет взята от земли, то произойдет. И тогда мы получим нетленные, безгрешные и бессмертные тела, слава Богу. Но сейчас мы в смертном теле. Сейчас. И какой ни был Павел духовный, но он говорит, я обнуздываю свое тело. Знаете, обнуздываю. Сегодня мы видим, дорогие, особенно между молодежью, они этим увлекаются. Бог смотрит на сердце. И новая теория или же доктрина, плоть и кровь Царствия Божия не наследует. Значит, с плотью и с кровью делает, что попало. Это обман сатаны. Так долго, пока мы в плоти, и в этой плоти телесной, греховной плоти. Берегись ты, мой брат и сестра, берегись. Кто думает, что он стоит, берегись, он не упал. Правда? И чем выше стоишь, тем опаснее падение. Кто сидит там на полу, ему не страшно падение. Но кто вылезет на крышу, ему падение опасно. Правда? Чем выше, тем опаснее падение. Я вам упоминал, встречал или посещал проповедников в Аргентине. Я их хорошо знаю. Один Иван, другой Александр. И они пали. И пали, когда были высоко. Мы посетили одного из них. Знаете, на его дому. Он не ожидал. Вы знаете, что привело рюмочка привела, чарочка. І рюмочка привела його до бутилки, а бутилка далі до бочки і так далі. І коли я так підсел к нему, говорить, а з нього як з бочки. І він зав'язав такий узел в своїй житті, що тепер і з батьком не розв'яжуть. Я не хочу це говорити, це неприємно. Но такий зав'язав узел. Ми з ним довго бесідували, з одним братом. Після нас в скорості посетили із церкви молоді люди, того самого Івана. Бесідували з ним. І він їм сказав такі слова. Хлопці, держитесь. Не допустите до того, що я допустив. Я упав, і він плаче. Як би я хотів піднятися, але ви не знаєте, як трудно мені встати. Легко було пасть. Чому? Він проповідував, обслужував 8 церквей. Він проповідував по радіо. Він проповідував по телевізору. І я не раз говорю, навіть вчора, коли ми їхали, говорив, дияволу не інтересно обезчестить ім'я Бога і Євангелія через п'яницю. Но йому інтересно обезчестить через служителя Божия, через служителя Євангелія. І ми знаємо, я не хочу говорити подробно, ми знаємо кое-что об этом. Да? Поэтому, дорогие, сьогоднішня наша тема, да буде позитивная тема, предохранительная тема, чтобы мы держались и крепко держались. И иногда, когда я молюсь, говорю, мы поем песню «За руку держи». Иногда я не в силе держаться. Господи, ты меня держи. Мы имели 7 детей, теперь имеем внуков. Вы тоже имеете малых детей, внуков, и они часто уже думают, что они уже такие, особенно когда улицу надо переходить. Но я сам. Это самая большая опасность. Мы ехали теперь на Украине, и одна мать шла, и возле нее двое детей. И вы знаете, один, ну хорошо, что шофер был очень опытный, брат Виталий. И один, как вырвался и прямо через дорогу, прямо нам под грузовик. Но брат сумел привести грузовик в контроль, и мы его не ударили. Мы могли его задушить. Самое опасное. Он уже думает, что он может сам. Но ему нужна рука мамы и рука папы. И так само нам. Рука отца нам нужна, как никогда. Особенно, когда ты высоко. Когда высоко. Да? Благословен Господь. Я возвращаюсь назад к последнему. Мы читаем о мужах Божьих, как Иосиф, Даниил, Павел, Иоанн и другие много. Эти люди, говорю, достигли наивысших высот. И были верны. И что ни было, они знали, кто их поднял. Смирялись, умолялись, и дальше Бог употреблял их. Я так смотрю, дорогие, по церквах бываю, как нам нужны дарования. Они нужны. Истинное пророчество, откровение, дар распознания духов особенно сегодня церкви нужен. Особенный дар, особенно нужен дар. Что сегодня под проповедью Евангелия проповедуется? Кто приходит к нам? Как нам нужен этот дар? Как нужен дар исцеления или дары исцеления? Это все нам нужно. И Господь не скупой, Он хочет нам дать, так написано. Написано, это дары для церкви. Но, дорогие, часто мы бываем не на том месте. Мы не способны принять. Мы не способны. Мы не способны. И Господь желает, чтобы мы были способны принять. Были бы настолько смиренные. Но, конечно, он видит конец от начала, начало с конца. Он видит все. Он видит. Когда я смотрю на таких людей, и я их лично знаю, которые были на высотах, и потом не встояли, пали. И думаю, Господи, ты уверил им великое дело, уверил им Духа Святого, благодать свою, уверил им Евангелие. И вместо того, чтобы произошла честь и слава Тебе, они обесчестили имя Твое. Как печально. И вот мы прочитали о таком муже, царе, Озия. Начал с маленького и был успешен. И до чего дошел, до проказы. Что Господь нам дал, это Его. Мы живем все на позиченном времени, на позиченном здоровье, на позиченных талантах, и Он хочет, чтобы мы это все употребили для Его славы, чтобы принесли прибыль Его царству. Хвала Ему. Аллилуйя. И Он одаряет нас. Вы знаете, в нас, я говорю, живу в Канаде. Там англоязычный народ. Они живут, то есть разговаривают по-английски. Я раз был в госпитале. И там была станция, в общем, в госпитале станция nurses, или медсестры имеют свою станцию на каждом этого крыле в госпитале. И я подошел, начал с ними, ну, я был как пациент, начал с ними говорить по-английски. Подошла одна медсестра у нас в Виннипеге, она немка, она хорошо по-немецки говорит. Мы начали на немецком языке. Потом пришла одна словачка, ну, она тоже там родила. Я начал с ней по-словацки говорить. Тогда. И они все смотрят, на нас. Мы все владеем многими языками. И они нам даже завидуют. Но как это хорошо, когда все это для славы Божьей. Аллилуйя. Как это хорошо. Мы не против этого. Не раз я говорю, апостол Павел, как я упомянул раньше, он знал эти языки, он был человек образованный. И вы знаете, как он написал, искупляя время, в русском дорожите, но в оригинале искупляя. Kaufe die Zeit aus, по-немецки, правда? И этот человек практиковал то, что проповедовал. Когда не мог проповедовать, он писал. И сегодня нет одной минуты на земном шаре, чтобы он не проповедовал, когда его почти 2000 лет уже в живых нет. Правда? Физически. Этот человек, что проповедовал, практиковал, искуплял время. Когда мог проповедовать, проповедовал. Когда был скован, был в тюрьме, писал. И написал 16 или 17 посланий, из которых двое или трое пропало. Но 14 остались, и мы ими пользуемся и проповедуем с их Евангелие. Слава Богу за это. Теперь, Фома ничего не написал. Ничего не. Почему? Не мне судить, но ничего не написал. Но слава Богу за тех, которые написали. Если бы не написали, что бы мы сегодня проповедовали? Вот что бы мы сегодня веровали? Хвала Господу за тех, что написали. И, братья, я уже не раз говорил и говорю, если бы у нас в руках не было Евангелия, где бы мы были? В наши дни сегодня столько всяких ветров учения, не знаешь, куда и что. И люди, которые еще не утверждены, они не могут понимать. Но, слава Богу, Бог дал нам понятие. Хвала Богу. Я слышал недавно, был в одном месте, хороший брат, но во время служения он сказал так, что сегодняшнее откровение важнее, чем то, что написано в Слове Божьем. Это ложь. Это обман. Если откровения не подтверждаются Словом Божьим, если что-то вопреки Слову Божьему, пас ауф. Будем осторожны. Хорошо? У нас есть Слово Божье. Я разъезжаю. Бог спас души. Некоторые обратились, сколько с них останутся, я не знаю, даже дети или там, слава Богу за это. Но я не считаю снопы, пусть Христос их посчитает. Но для того, чтобы увеличить снопы, разъезжают, часто говорят, о, я там был, и там 120 или 150 или 70, Бог крестил Святым Духом. А как крестил? Я начал наблюдать, а так, не говори по-немецки или по-русски, не говори, повторяй за мной, уже крестил. Это люди крестят. Но, дорогие, я верю на основании Писания, один Христос помазан крестить духом и огнем. Слава Богу. Аминь. В такое крещение мы верим, мы его пережили, и такое крещение мы пережили, чтобы Христос вас крестил. Да? Но сегодня много есть евангелистов. Может, у вас не были, а может, и были. А если не были, то будут. И вот, вот такое учение. Поэтому, слава Богу, что есть у нас Слово Божие. Аминь. К крестителем Духом Святым есть Христос, никто иной. Хвала Господу. Дорогие, вы еще свежие, и я благодарю ваше руководство. Нет, конечно, я не восхваляю, но даю им комплимент, что собрание не затягивает. И я знаю, многие из вас рабочие, многим еще надо идти на спецшифт, поэтому сокращаем собрание, чтобы накормить людей Словом Божьим. Пусть вас Бог благословит. Вы внимательно слушайте, мне легко проповедовать. Но помните, не примите эту проповедь сегодня как негативную. Это расставные знаки, и мы будем им подчиняться. Хорошо? И будет нам хорошо. И мы зайдем. Братья и сестры, достигнем таких высот, откуда Христос нас заберет. Я был в Сиэтл и преподавал лекцию о втором пришествии Христа. Говорили я час и 10 минут. После этого разрешили подавать вопросы. Задавать, запиской подавали вопросы. И я полтора часа давал ответы. И между этими записками пришла одна записка. Вы унижаете женщин. Вы унижаете женщин, потому что я коснулся, знаете, кое-чего. Такая записка. Я говорю, это неправда, это ложь. Я женщин так высоко возвышаю, чтобы они прямо в небо попали. Но если они меняют небо и Царство Божие на всякие мерзости мира сего, косметики, всякие украшения, я в том не виноват. Правда? Я не виноват. Я сделал то, что мог. Так их возвысить, чтобы они попали прямо в Царство Божие. Что может быть выше? Поэтому я отвергаю такое обвинение. Хорошо? Я не виноват. Я их предостерегал. Слово Божие говорит. Слово Божие говорит, чтобы это не делали, не украшали, но чтобы имели сокровенный человек нетленной красоты. И эту нетленную красоту дает Христос. Слава Господу! Аллилуйя, братья! Что мы старались подражать Христу, похоже на Него, не на дочерей мира сего, не на Езавель. Когда я упомянул это слово Езавель, они воспротивились, потому что они хотят служить и Богу, и быть дочерями Езавели. Так нельзя. Так нельзя. Да благословит Господь. Думаю, я никого не задел. Я не имел в виду задевать кого-нибудь. Дорогие, я в том самом корабле плыву, в той самой ладье и к тому самому назначению. Правда? Кое-что пережил. Кое-что пережил. Были времена в моей жизни, я был молодой проповедник, энергичнее, чем сегодня. Иногда проповедовал по 3-4 раза в день. Играл, пел. И вы знаете, после проповеди, как придут, как расхвалят Дмитрия, и сразу на 3 метра подрос. И не прошло, может, несколько часов или день, как дал мне Господь что-нибудь. Я думаю, Господи, где я согрешил? Не знаю, я, кажется, ничего не сделал плохого. Ты меня благословил в служении. И как даст мне Господь, что ли? И потом я понял. И вот как кончил, Бог благословил, как кто-нибудь пришел, тогда я спешу где-то в куток, и эти похвалы служу, но Христа, Господи, это принадлежит Тебе. И я свободен. И Господь уже не дает мне лупня больше. Слава Ему. Аллилуйя. Я говорю, ты слышал, как хвалили? Господи, это Тебе хвала. Это Твоя хвала. Мы, рабы, ничто не значащие. Но таких, как мы, Бог нас употребляет, слава Ему. Братья, слава Ему. Заедешь в Южную Америку, как я вчера говорил, и люди смотрят на нас так вверх. Это слуга Божий. Приехал из Америки, принес нам. И так хотят, чтобы ты помолился, да еще руки на них возложил. О, какие они рады, готовы до неба. И мы имеем эту честь. Хвала Господу. А придет время, он будет давать венцы. Но пока что венца еще нет, короны нет. Надо иногда и нагнуть голову и сказать, прости, брат, прости, сестра, и все хорошо. Аминь. Я знаю, вы готовы еще дальше слушать, но хватит. Еще помолимся несколько минут и некоторым братьям идти на спецшифт. Благодарим, что вы, братья, уделили время, решили быть на собрании. Пусть вас Бог благословит. Собрание завтра, брат об этом скажет. А теперь преклоним колени и поблагодарим Бога. Аминь.